то, соответственно, в этом случае я действительно оказываюсь в состоянии построить адекватную модель. Я знаю, зачем наблюдать, и, соответственно, я знаю, что моделировать. Можно моделировать прическу, можно моделировать ботинки, можно моделировать часы, можно моделировать очки, можно моделировать там платочек в кармане. Вот. Конечно, внешний вид оказывает существенное влияние, но это далеко не всегда является тем принципиальным элементом, который дает эффективный профессиональный результат. А если мы распределились на внешнем виде, то мы, соответственно, просто уже не можем сознательно обращать внимание на те телефонные звонки, которые делаются, на те письма электронные, которые пишутся, на те способы работы с орковычислительной техникой, которые делает успешный сотрудник. Вот как раз вот то, что и обеспечивает и быстрое выполнение им плана. А мы смотрим только на костюм, на галстук, на ботинки, на что-то еще. Мы сфокусировали свое внимание на несущественных признаках. Мы можем одеться, и я думаю, многие из вас знают вот эти примеры подражания, вот так, как нас интересующая нас модель, там, кингерой, артист и так далее, но от этого мы не станем ни Бандерасом, ни Анджелиной Джоли. Итак, это внимание. Следующий, второй важный фактор, который необходим для того, чтобы мы смогли построить успешную модель в результате наблюдения, это сохранение. Процессы сохранения, сохранение информации в памяти. То, что касается нашей памяти, ну, тут у ученых опять идут споры, ограничен ее объем, не ограничен. Эти споры нам не важны. Любой из нас знает, что мы далеко не всегда можем вспомнить то, что нам нужно в данный момент. А в этой ситуации возникает проблема, которая связана с необходимостью простройки значимой информации, которую я буду помнить. Человек в течение жизни помнит огромное количество фактов, огромное количество событий. Но мало помнить, нужно иметь доступ к этим событиям. Многие из вас помнят, что когда мы в наши замечательные студенческие годы учились, вытаскивали билет, получали нашу двойку, выходили в коридор и сразу вспоминали все то, что нужно было рассказать. Но поздно, двойку уже получили. То же самое здесь. Нас могут вызвать к начальнику, чтобы получить отчет о том, что мы сделали за неделю. Во многих компаниях практикуется еженедельный отчет о действиях. Нас вызывают, мы заняты чем-то другим. Мы думаем о том же учебном, о том же бизнес-плане, который мы делаем. Вот. Но вот нас вызвали и вот спрашивают, что ты неделю занимался? А у нас мысли не о том. Мы сейчас о другом думаем. И, естественно, мы не можем вспомнить, чем мы занимались. У руководителя складывается впечатление, что ты бездельник, что находит свое выражение в материальном стимулировании, в отношении, в перспективах. Вот. А потом мы выходим и сейчас так, а почему я вот это не сказал, это не сказал, это не сказал, а уже не вернешься. Следующий зашел. Поэтому проблема заключается не в том, чтобы помнить, а в том, чтобы в нужный момент, в нужное время, в нужных условиях можно было вспомнить то, что требуется. Иными словами, если я сталкиваюсь с той же ситуацией, с которой успешно справляется тот человек, которого я моделирую, из которого наблюдаю, мне нужно вспомнить его поведение именно в похожих ситуациях. А не в том, как он беседует с начальником, а не в том, как он одевается, не в том, как он там подмигивает и кокетничает. А вот лезут-то в голову совсем другие процессы. Следовательно, для успешного моделирования нам необходимо определенным образом фиксировать в памяти, иметь доступ к тем событиям, к тем задачам, которые возникают у успешной модели, которую я моделирую, в решении тех же задач, которые стоят передо мной. Третий компонент, который выделяет Бандура в своем подходе к обучению посредством наблюдения, это моторные процессы или моторно-репродуктивные процессы. На самом деле, несмотря на вот такое сложное название, речь очень простая. Я вижу, я помню, я сосредоточил внимание на поведении модели. Я могу его провести, но изменились несколько условий. Мне нужно суметь так применить, так вспомнить модельное поведение, чтобы оно соответствовало тем измененным условиям, которые есть. Ну, опять же, очень простая ситуация. Мы можем наблюдать, как успешный менеджер дает указания другим менеджерам, которые ему подчинены, как он организует их работу. Если же мы в отсутствии менеджера начнем вместо него давать указания другим менеджерам, ну, я думаю, мы получим не совсем однозначную реакцию, потому что наш статус не соответствует тому, что мы так вели. Он может руководить, потому что, в принципе, другие менеджеры находятся у него в официальном подчинении. Он авторитетен. В конце концов, он знает, что делать и как делать, и к нему его статус соответствует такому поведению. Наш нет. И если мы будем просто воспроизводить ту либо иную форму поведения, обезьянничать, в кавычках, конечно, обезьянничать не потому, что мы так хотим, а вот потому, что мы видим, как человек общается и взаимодействует с другими, и, может быть, абсолютно верно считаю, что если мы будем вести себя так же, мы добьемся сходных результатов. Совершенно верно. Но мы упускаем одну простую вещь. Мы можем блестяще повторять жесты, мы можем блестяще повторять мимику, мы можем даже блестяще пародировать голос, но у нас разные статусы. И поэтому зеркальный моторно-репродуктивный процесс в нашем исполнении приведет к совершенно иным результатам, чем те же самые естественные процессы, которые исходят от статусного менеджера. Это, кстати, вот вроде бы опять же очевидная вещь, но вспомните, как часто вам приходилось видеть подобные реакции, и как часто вам это было смешно по поводу того, что вы-то понимали, почему человек так делает и к чему это приведет, но человек-то этого не понимал. И, наконец, четвертая характеристика наблюдения, научения посредством наблюдения – это мотивационные процессы, мотивация человека. И вот тут нужно сказать, что Бандура, пожалуй, вот в данном пункте больше всего отходит от традиционных бихевиоральных подходов. Бихевиористы мотивационные процессы вообще не рассматривали. Мотивация – это причина поведения человека. Так вот, то, что касается мотивации, у бихевиористов было все просто. Вон на схема. Стимул – реакция. Мотивы поведения человека заключаются в тех стимулах, которые на него действуют. Все. Больше ничего нет. Мотивация была наглядна. Человека произошло, идет внешнее воздействие. Начальник дал указание. С меня запросили отчет. Я должен отчитаться об израсходных средствах. И я делаю соответствующие действия. Вот она мотивация. Бандура говорит о мотивации в психологическом смысле слова. У человека есть внутренние переменные. И мотивация человека связана не только и не столько с внешними стимулами. Вот здесь как раз Бандура уходит от вот этой объективности. Внешние стимулы действуют, но то, как я буду реагировать, какие будут истинные причины моего поведения, определяются моей внутренней когнитивной картой, моими внутренними переменными. Вот та самая «и» на той схеме, которая касается когнитивно-бихевиоральных подходов. А следовательно, тут вступает в дело позитивное подкрепление, наказание, но... И вот это, опять же, принципиальное различие со Скиннером или с радикальным бихевиоризмом. Если подкрепление, если наказание по Скиннеру, это было наказание и подкрепление извне, то Бандура говорит о самоподкреплении, о самонаказании, о саморегуляции. Человек, человек интересует, но животные... Бандура был бихевиористом, поэтому он не занимался одним человеком. Его интересовал вот весь психический ряд. Человек становится активным существом. И причина его поведения теперь не вовне лежит. Вовне – это внешний запускающий фактор. Она теперь, оказывается, лежит внутри человека. Это был принципиальнейший отход от бихевиоризма. И вот тут-то и понятно, почему в данном случае речь идет о когнитивно-бихевиоральном подходе. Вот здесь... Все вот эти познавательные, мотивационные процессы-то и запускаются. И теперь для того, чтобы понять, как и почему человек действует, нам нужно обратиться к его мотивам, эмоциям, желаниям, потребностям. Хотя, конечно, Бандура в данном случае тоже не отходит от бихевиоризма. Обратиться к ним с точки зрения подкрепления желаемого оперантного поведения. Я веду себя для того, чтобы получить желаемые для меня результаты. В зависимости от того, какие результаты я получаю, я моделирую свое поведение. Но это делаю я. Я, человек, становится активным. И теперь спектр, центр поведения человека извне переносится внутрь. Вот это действительно был существенный продвижение. По сути, это было возвращение в бихевиоризм внутреннего мира человека. То, с чего бихевиоризм, с отрицания чего, с элиминации, изъятия чего начинался бихевиоризм у Уотсона. Но Бандура, опять же, пытается вот эти мотивационные процессы сделать осязаемыми, сделать видимыми, сделать воспринимаемыми. При этом... точно так же, как и Скиннер, он не останавливается и на выделении данных компонентов и вводит еще понятие косвенного подкрепления и такого важного фактора, как самоэффективность. Неэффективность поведения человека, который мы видим извне, а оценка человеком эффективности собственного поведения. Опять, не другие оценивают, насколько ты эффективен, что было характерно для бихевиоризма, а сам человек дает оценку того, насколько он эффективен и как увеличить его эффективность. Человек сам себя наказывает, если что-то у него не получается, и сам себя подкрепляет, если у него что-то оказалось успешным. То, что касается косвенного подкрепления, то, по сути, косвенное подкрепление – это наблюдение за поведением модели. Вспомним подкрепление Скиннера. Оно было обязательно внешним. Есть внешний стимул, я что-то себя веду, и моим подкреплением является достигнутый мною результат. Если я получаю желаемые мною последствия – это и есть подкрепление нужного поведения. У Бандуры ситуация иная. Я смотрю за поведением модели. И я вижу, что в каких-то ситуациях модель более успешна, чем в других. Какие-то действия у модели получаются более успешны, чем другие. И я... начинаю реализовывать именно вот из всего модельного поведения именно вот эти успешные формы поведения. Я подкрепляю сам себя за счет наблюдения за моделью. Я еще ничего не сделал. То есть у меня еще нет результата с его последствиями для того, чтобы я мог подкрепить свое поведение. Но я вижу, что если модель сделала такие-то, такие-то действия, она получила результат с желаемыми следствиями. То есть я начинаю подкрепляться не за счет своего поведения, а только за счет наблюдения за поведением модели. Это косвенное подкрепление. Не непосредственное, а косвенное. Это не мое поведение, это поведение модели, и я, соответственно, только наблюдаю за ее успехом, а затем пытаюсь его воспроизвести. Я еще не знаю, получится ли это у меня. Вот все, что с вами говорили. Я могу один к одному скопировать модель. Костюм, очки, прическа и так далее, и остаться также неуспешным. Но это косвенное подкрепление, оно... а потом потребует реального подкрепления, уже от моих результатов. Но сначала это те результаты, которые я вижу у модели. А вот дальше мои успехи, они как раз и будут отражаться с точки зрения оценки мною самим эффективности моего поведения. Я не оцениваю свои переживания. Вот этого нету в когнитивно-бихевиоральном подходе. Я, опять же, оцениваю результаты своего поведения. Но это делаю я сам по Бандуре, как мы с вами говорили. Причем, опять же, Бандура выделяет 4 принципиальных элемента, которые позволяют увеличить самоэффективность человека. То есть возвысить у человека его собственное мнение о нем самом. Этого в бихевиоризме еще не было. Человек начинает оценивать себя сам. И с точки зрения Бандуры, человек может оценить себя объективно, непристрастно, мы все знаем, что мы самые лучшие, а объективно, насколько мы хороши, если он действительно будет исходить из 4 критериев, которые выделил Бандура. Первый критерий – это способность человека выстроить наблюдаемое поведение. Есть модель, я выделил с помощью внимания, сохранил в памяти ее поведение, а вот теперь мне нужно это произведение воспроизвести. У каждого оно получается по-разному. Кто-то хорошо пародирует Пугачеву, Кобзона, но тем не менее он не становится Пугачевым и Кобзоном, он становится пародистом. А в этой связи, опять же, насколько я выстрою эффективное поведение, чтобы быть не пародистом, а специалистом, которого будут ценить не менее, чем та модель, на которую я ориентируюсь. Второй критерий самоэффективности – это наличие косвенного опыта уже. Не косвенного подкрепления, а косвенного опыта. Косвенный опыт – это то, что связано не непосредственно с моим поведением, а то, что связано – это сопутствующий опыт. Есть основной опыт, который я получаю, делая те либо иные действия. И здесь я получаю результат. Но помимо этого результата я получаю уважение либо неуважение коллектива. Я получаю те либо иные ярлыки – конфликтный, неконфликтный, кооперативный, конкурентный. То есть каждый результат, помимо желаемых последствий, имеет еще другие следствия, и вот эти следствия тоже весьма существенны для оценки меня как эффективного специалиста, как эффективного человека, эффективного профессионала. То есть косвенный опыт – это умение обращать внимание, умение замечать не только результаты поведения, но и сопутствующие им результаты. Третий критерий самоэффективности – это вербальное убеждение. Вот это касается уже только человека. Во всяком случае, как сейчас известно, мы не будем вдаваться в разные эзотерические опыты или разные споры. Как сейчас известно, с точки зрения владения языком, это есть только у человека. И, соответственно, коль речь идет о человеке, то я могу словесно, понятийно составить то либо иное представление о своих действиях, дать себе оценку, выразить в словах уровень своей эффективности. А вот опять же, это очень существенный вклад Бандура, потому что до этого бихевиоризма на речь вообще внимания не обращали. Речь для них была просто мыслью, развернутой вслух. Чисто такой бихевиоральный подход. Мы мыслим, значит, мы хотим передать свою мысль другому. И речь – это просто артикуляция наших мыслей. У Бандуры ситуация меняется принципиально. Вербальное убеждение – это не только передача убеждений другому, что и как нужно делать. Это в том числе и убеждение себя в том, что я профессионал, в том, что мои достижения достойны того, чтобы быть воспроизведены, достойны самоуважения. По сути, это данное человеком самому себе самооценка. Успешен я в жизни? Не успешен. Успешно ли я воспринимаю поведение модели? Ту ли модель я моделирую? Стану ли я такой же моделью для кого-то другого, как сегодня для меня стал тот человек, кого моделирую я? Вот на вербальное убеждение. Вот это уже понятийные мыслительные структуры, свойственные человеку. И четвертый критерий. Опять же, критерий, свойственный... не свойственно бихевиоризму, но введенной Бандурой. Это эмоциональное подкрепление. Вот об эмоциях до Бандуры у бихевиористов никто не говорил. А Бандура обратил внимание на один очевидный факт, что если человек находится на эмоциональном подъеме, если ему хорошо, если он радостный, ему море по колено. Он достигнет больших результатов там, где в обычных условиях он бы их не достиг. Если человек находится в подавленном состоянии, если он в депрессии, расстроен, у него что-то не так, то те действия, те реакции, которые для него не представляло труда сделать вчера, то, что он делал на автомате, сегодня он не будет делать не потому, что не хочет, а просто потому, что настроения нету. Человек – это живое существо. Для нас с вами это естественное утверждение, но для бихевиористов это утверждение было шокирующим. Именно от эмоций уходил Уотсон, создавая бихевиоризм. Именно к эмоциям пришел Бандура, создавая когнитивно-бихевиоральный подход, опять же, поняв, что если мы хотим построить модель поведения человека, мы не можем изъять из человека его субъективность. Вот те четыре критерия, с помощью которых Бандура считал о том, что человек в состоянии действительно объективно оценить свою самоэффективность. Итак, мы с вами рассмотрели подход к обучению бихевиористов, посмотрели те изменения, которые в бихевиоральную теорию были внесены Бандурой. Однако при этом давайте обратим внимание на следующий факт. Что у Скиннера, что у Бандуры, подход которого принципиально отличается от подхода Скиннера, существует принципиальное сходство. И там рассматривается человек сам по себе. Человек один. Человек себя как-то ведет, человек с кем-то взаимодействует. При этом, если Скиннер расследует поведение, причем это поведение, связанное с внешней активностью, на человека что-то воздействует. Бандура переносит центр рассмотрения внутрь человека, внешняя активность перейдет от человека вовне. Внешняя активность, конечно, может влиять на человека, но принципиально, что есть именно внутренняя активность, то остается в стороне еще один очевидный факт, касающийся человеческого поведения. Факт, опять же, соответствующий здравому смыслу, заключающийся в том, что человек является существом принципиально социальным. То есть человек живет среди других людей. И поведение человека оценивают другие люди. Человек стремится что-то делать для того, чтобы достичь определенного места в той социальной иерархии, которая создана. Всякое поведение человека, ориентированное на реакцию других людей. Человек является принципиально социальным существом. Опять же, идея аристотелевская. Еще Аристотель говорил о том, что человек есть социальное животное. Но вот вроде бы такой факт пока еще не был включен бихевиористами в рассмотрение. В принципе, ну, с бихевиористов скиннеровского толка это было неважно. Другие люди относились к внешним социальным факторам, которые действуют на человека. Это один из внешних факторов, и зачем-то выделять их отдельно не было нужды. Бандура практически вплотную подошел к необходимости учета других людей, но в этой связи он все-таки сосредоточился именно на внутренней активности человека, хотя, естественно, он большой вклад внес в анализ социального поведения человека, но не это было для него главным. То, что касается включения в когнитивно-бихевиоральный подход социума, то это та заслуга, которая связана с другой знаковой фигурой подхода, Джулианом Ротером. То, что касается Ротера, то, естественно, он был сторонником идей подходов Бандуры. Они живут в одно и то же время. Но при этом Ротер сосредоточил все-таки основное внимание именно на факте социального поведения человека как когнитивно-бихевиорального существа. При этом Ротер является создателем теории социального научения. То, что касается этой теории, то, опять же, эта теория, стоящая в ряду бихевиорального подхода, эта теория отражает факт социальности человека и, опять же, она решает операциональные задачи. То, что касается Ротера, он утверждает, что в чем вообще смысл изучения человеческого поведения? Смысл этого изучения заключается в том, чтобы мы могли делать прогноз. Вот опять же, базовая идея бихевиоризма. Мы изучаем людей, мы изучаем животных для того, чтобы быть в состоянии предсказывать, как они будут себя вести. Бандура фактически задает второй вопрос. Помимо того, что как вести, на что ответил Скиннер, Бандура задает вопрос, почему люди ведут себя именно так, и начинает давать ответ на этот вопрос. Ротер продолжает искать ответ на вопрос, почему люди себя так ведут, и говорит, что помимо научения, моделирования, наблюдения, о чем говорил Бандура, что уже само по себе социально, главный факт заключается в том, что человек в своем каждодневном поведении ориентируется на других людей. Следовательно, наша задача, задача когнитивно-бихевиорального подхода заключается в том, чтобы строить прогноз поведения человека. Прогноз поведения человека в социальных ситуациях, в сложных, в простых ситуациях. По сути, Ротер ставит задачу анализа прогноза человеческого поведения в нашей повседневной жизни. Но здесь нужно иметь в виду, что даже касается бихевиористов, они очень аккуратно относились к словам. Наша повседневная жизнь – размытое понятие. Поэтому Ротер вводит термин «сложная ситуация», прогноз поведения социального поведения человека в сложных ситуациях. В сложных ситуациях с точки зрения многостимульных. Стимулов, опять же, здесь много. Во-первых, стимулы внешнего мира, а во-вторых, что намного сложнее – это внутренние стимулы, внутренние перемены, внутренние когнитивные карты. Опять же, то, что касается Ротера, он не останавливается вот на этой идее. И он дает способ ее разрешения. Как мы можем объективно, а это все равно бихевиоральная методология. И здесь главным является необходимость измерения, необходимость анализа, необходимость обсчета. Соответственно, возникает вопрос – как мы можем измерить сложную социальную ситуацию? Ротер, как и Бандура, говоря о самоэффективности, тоже выделяет четыре главных переменных. Бихевиористы всегда искали те переменные, которые можно измерить, потому что если я хочу получить объективные результаты, я должен провести измерения, полный аналог естествознания. Ротер выделяет четыре переменных, которые необходимо измерить, изучить для того, чтобы решать базовую задачу – построить прогноз поведения человека в сложных ситуациях. Причем то, что касается всех поведений, всех переменных ротора, то эти переменные уже идут совсем вразрез с бихевиоризмом. Ну, после Бандуры это было отчасти сделать уже просто, потому что Бандура первый проложил эту субъективную дорогу. Ротор считает, что для того, чтобы анализировать поведение человека, нам необходимо знать потенциал его поведения. Вот смотрите, потенциал – это, то есть, те возможные причины, те возможные результаты, те возможные желания, которые человек хочет достигнуть. Я веду себя, я что-то делаю, я поступаю тем или иным способом для того, чтобы достигнуть какого-то результата. У меня есть некий веер возможностей. Я могу получить один результат, могу получить много результатов, могу ограничиться небольшим количеством результатов. Вот опять же, здесь возникает та же самая ситуация. Какой уровень достижений, какой уровень притязаний я себе ставлю для того, чтобы знать, с чем сравнивать те реальные достижения, которые у меня возникают. Но раз мы говорим о потенциале поведения, то ротор вводит следующие критерии, следующую переменную ожидания. Я могу поставить себе очень высокую планку притязаний. И тем самым, по сути, я задаю свое ожидание. Те перспективы, которых я хочу достичь. Те данные, которые я хочу получить. Я строю определенное целевидение, целеполагание. Я ставлю цель своей деятельности, ради которой вот эти мои внутренние переменные, на которые воздействуют внешние стимулы, оформляют поведение. Вот ожидания, они как раз и определяют, куда я иду, к чему я стремлюсь, чего я хочу достигнуть. Следующая переменная, которую включает ротор, это ценность подкрепления. Вот смотрите, и Скиннер, и Бандура все говорили про подкрепление с разных аспектов. Но ротор делает подкрепление уже явно субъективным. Ценность – это субъективная характеристика. Ценность для человека. Почему то либо иное подкрепление является для человека ценным? Берем менеджера. Для кого-то ценностью является только материальная компенсация. Соответственно, все, что я делаю, делается только для того, чтобы росли мои денежные доходы. Для кого-то ценностью является приобретение нового знания, получение новой строки в резюме, карьерный профессиональный рост. Зарплата, конечно, имеет значение, но главным для меня является знакомство с новой областью, возможность приобретения нового опыта, возможность профессионального роста, который потом отзовется и в зарплату. Но не зарплата главная. Главное именно мое карьерное профессиональное развитие. У каждого, в зависимости от ценностей, которые мы даем подкреплению, тут возникают разные приоритеты. Подкрепление – это выбор приоритетов. Что мы хотим получить раньше, что мы допускаем получить позже, что мы вообще не хотим получить – наказание. В этой связи ротор, опять же, еще более субъективизирует человека. В данном случае ценность подкрепления, оно определяется не внешними данными. Каждый человек строит свою ценность. Дальше вот эта ценность будет соотноситься с социальными ценностями. И возникнет, опять же, ситуация социального взаимодействия. Есть мои ценности, мои внутренние переменные. То, что касается потенциала, ожиданий, ценностей, психологии, психологической ситуации, которая будет следующей переменной, это перечисление внутренних переменных. Что делает ротор? Ротор пытается операционализировать вот эту самую неуловимую, неизмеримую внутреннюю переменную, когнитивные карты. Вот эта ценность, она как раз и будет соотноситься, как мои внутренние ценности и соотносятся с внешними ценностями, S. Соответственно, в зависимости от этого соотношения будут разные реакции. Вот та самая исходная формула. Стимул, внутренняя переменная, реакция. Вот он, та завязка, которая здесь возникает. Ну и четвертая переменная – это психологическая ситуация. Здесь есть некий нюанс в понимании психологической ситуации для Ротера. Не будем забывать, что Ротер все-таки из стана бихевиористов, и, соответственно, из стана бихевиористов в том смысле, что он требует объективности. Я не буду строить гипотез, как, например, отечественные психологи с точки зрения деятельностного подхода, где есть одни теории и никакой практики. Я не буду строить гипотез. Мне нужно... Но всякий человек имеет свои мотивы. Вспомним Бандуру. Всякий человек имеет свои желания, свои эмоции, тот же Бандура. Вот это и есть психологическая ситуация. Это есть некие дополнительные характеристики. Не психика в обычном понимании тех же когнитивистов. Есть некие дополнительные параметры вот этой моей внутренней переменной. Желания, эмоции... аффекты, ожидания, ошибки, потребности. Это вот и есть психологическая ситуация. Опять же, принципиально то, что может быть измерено, что может быть обосновано, что может быть оценено. Причем оценено не только самим человеком. Здесь Ротер, как и Бандура, и Скиннер, они выдерживают одну точку зрения. Я сам могу думать что угодно про себя. И, соответственно, здесь бессмысленно сказать, прав ты, либо не прав. Вот все эти переменные даны для того, чтобы я мог со стороны извне охарактеризовать те внутренние переменные, которые движут человеком и через которые проходит этот внешний стимул, который в значительной мере ответственны за поведение, которое возникает у человека.